Глава шестая. Когда пан Заглоба остался один со своим отрядом, ему сразу стало как-то не по себе. Им даже овладела жуть. И он бы многое отдал за то, чтобы с ним был теперь Скшетузский, Владыевский или Подбипента, перед которыми он преклонялся в душе и с которыми он чувствовал себя в безопасности. Так слепо верил он в их мужество и находчивость. Он был мрачен. Ехал впереди своего отряда, подозрительно поглядывая по сторонам и раздумывая об опасностях, которые могли встретиться у него по пути, и ворчал. «Все же было бы лучше, если бы я был кто-нибудь из них. Каждый должен заниматься тем, для чего он создан Богом. А эти трое должны были родиться оводами, ибо только кровью живут. Им так же хорошо на войне, как другим за кружкой меда или как рыбам в воде. Им только войны и надо. Животы у них легкие, а руки тяжелые. Кшетузского я уже видел в работе и знаю, каков он. Он так же быстро рубит людей, как монах шепчет молитвы. Это ведь разлюбезное для него дело. Тот литвин, у которого нет собственной головы на плечах и который ищет трех чужих, ничем не рискует. Меньше всех я знаю этого маленького Франтика. И он, должно быть, оса призлая, судя по тому, что я видел под Константиновым и что мне рассказывал о нем Скшетузский. К счастью, он идет недалеко от меня, и лучше всего будет с ним соединиться. Пусть меня утки затопчут, если я знаю, куда идти». Пан Заглоба почувствовал себя таким одиноким, что ему даже сделалось жаль самого себя. «Да-да», — ворчал он, — «у каждого есть кто-нибудь, а у меня ни друга, ни отца, ни матери. Сирота я и только». В эту минуту к нему подъехал вахмистр Космач. «Пане начальник, куда мы идем?» — спросил он. «Куда мы идем?» — переспросил пан Заглоба. Вдруг он выпрямился в седле и покрутил ус. «Да хоть Каменцу, если будет на то моя воля, понимаешь?» Вахмистр поклонился и молча отъехал к своим рядам, не понимая, отчего он рассердился на него. А пан Заглоба, грозно обозрев еще раз окрестности, успокоился и заворчал. «Я позволю дать себе 100 ударов палками по пяткам на турецкий манер, если пойду на Каменец. Тьфу-тьфу-тьфу! Будь при мне кто-нибудь из тех, я был бы смелее. Ну что я буду делать с этой сотней людей? Лучше уж быть совсем одному, тогда, по крайней мере, можно какой-нибудь фортель придумать. А теперь нас слишком много, чтобы пускаться на хитрости, и слишком мало, чтобы защищаться. И пришло же в голову к Скшетузскому разделить отряд. Куда я пойду? Я знаю, что за мной. Но кто мне скажет, что впереди? Кто мне поручится, что эти черти не устроили какой-нибудь западни? Кривонос и Богун. Хороша парочка, нечего сказать. Черт бы их побрал. Боже, спаси меня хоть от Богуна. Скшетузский сам хочет с ним встретиться. Услыши его, Господи! От души того ему желаю, как его приятель. Аминь. Я дойду до Сбруча и вернусь в Ермолинцы, а известий привезу им больше даже, чем они сами хотят. Ведь это не так уж трудно. Космач снова подъехал к нему. — Пане начальник, за холмом видны какие-то всадники, — сказал он. — Пусть едут к чертям. Где они? Где? — Вон там, за горой. Я видел знамена. — Войско? — Сдается войско. — А чтоб их собаки загрызли, много? — Бог весть, они еще далеко. Нам бы укрыться за этими скалами, и когда они будут проезжать, напасть на них врасплох. А если их много, то пан Володыевский недалеко. Услышит выстрелы и прискачет на помощь. Храбрость ударила вдруг Заглобе в голову, как вино. Быть может, ему придало мужество отчаяния, может, и надежда, что недалеко был пан Володоевский. Он взмахнул обнаженной саблей и, страшно заворочив глазами, крикнул. «Прятаться за скалы! Мы нападем на них вдруг и покажем этим бездельникам!» Опытные княжеские солдаты с места повернули за скалы и в одно мгновение стали в боевом порядке, готовые к внезапному нападению. Прошел час. Наконец раздались приближающиеся звуки человеческих голосов и эхо веселых песен. А через минуту до слуха, укрывшихся за скалами, долетели звуки скрипки, дудок и бубен. Вахмистр снова подъехал к пану Заглобе и сказал. — Это не войско, пане начальник, а свадьба. — Свадьба? — сказал Заглоба. — Так пусть подождут. Я им сейчас заиграю. С этими словами он пришпорил коня, за ним тронулись солдаты и стали в ряд поперек дороги. — За мной! — грозно крикнул пан Заглоба. Вся линия тронулась рысью, потом галопом, и, окружив скалы, остановилась вдруг перед толпой испуганных и встревоженных людей. «Стой! Стой!» — закричали с обеих сторон. Это действительно была мужицкая свадьба. Впереди ехали верхами тарбанист, скрипач и два довбыша. Они были уже навеселее и лихо играли плясовую. За ними ехала невеста в темном жупане и с распущенными по плечам волосами. Ее окружали подружки, с венками в руках, распевавшие песни. Все девушки сидели верхом на лошадях по-мужски, украшенные полевыми цветами, потому и казалось издали, что это отряд казаков. Во втором ряду ехал жених, окруженный дружками с венками на длинных, точно пики, палках. В легких, выложенных в солому и телегах, везли бочки с медом, пивом и водкой, в которых соблазнительно булькало от езды по неровной каменистой дороге. «Стой! Стой!» — закричали с обеих сторон. Свадебный поезд переполошился. Девушки подняли страшный крик и бросились назад, а крестьяне и шаферы метнулись вперед, чтобы грудью защитить женщин от неожиданного нападения. Пан Заглоба наскочил на них и, размахивая саблей перед самым носом испуганных мужиков, орал. — Ах вы, сукины дети, пёсьи хвосты, бунтари! Захотелось вам бунта? Идете к кривоносу, бездельники! Шпионить ездите! Загораживаете дорогу войскам! Руку поднимайте на шляхту! Покажу я вам пёсьи души! Велю вас на дыбы вздернуть и на кол сажать, шельмы басурмане. Теперь вы поплатитесь за все ваши проделки. Старый и седой, как лунь, сват соскочил с коня, подошел к пану Заглобе и, схватив его за стремя, кланяясь в пояс, начал его умолять. — Смилуйся, честной лыцарь, не губи бедных людей. Бог нам свидетель, что мы невинны, мы не бунтовать идем, мы из церкви, из Гусятина, где кузнеца Дмитрия с дочкой бондаря венчали Ксенией. Мы со свадьбы, с караваем. — Это невинные люди, — шепнул вахмистр. — Прочь, все они шельмы, они от кривоноса на свадьбу, — кричал Заглоба. — А чтоб его разорвало, — завопил старик. Мы его в глаза не видели. Смилуйся, вельможный пани, мы никому не делаем зла. Позволь нам проехать. На веревке пойдете, в Ермолинцы. Пойдем, куда велишь, пани. Тебе приказывать нам слушать. Только окажи милость. Ясный лыцарь, вели солдатам не делать нам зла. А сам прости нас, мужиков. Бьем тебе челом. Выпей с нами за здоровье молодых. Выпей, твоя милость, на радость простым людям, как велит Бог и Святое Евангелие. — Только не думайте, что, коли я выпью, так отпущу вас! — сурово сказал пан Заглоба. — Нет-нет! — радостно закричал старик. — Мы того и не думаем! Эй, музыканты! — крикнул он. — Сыграйте-ка для ясного лыцаря, он добрый, а вы молодцы! Сбегайте за сладким медом, для ясного лыцаря он бедных людей не обидит. Живей, парни, живей! На здоровье, пани!» Молодцы кинулись со всех ног к бочкам. А тут уж загудели бубны, лихо запищали скрипки, дид надул щеки и начал играть на дуде. Шаферы замахали венками, а солдаты стали подъезжать ближе, покручивать усы, усмехаться и переглядываться с молодицами, выглядывавшими из-за спин мужчин. Снова раздались песни. Страх прошел. Кое-где даже раздавались крики «Ура!». Но лицо пана Заглоба прояснилось не сразу. Даже когда ему подали кружку, он все еще продолжал ворчать. «А, шельмы, бездельники!» Он уже поднес кружку к губам, но брови его все еще хмурились. Наконец, подняв голову, щуря глаза и причмокивая губами, он начал смаковать напиток. Вдруг на лице его выразилось удивление и даже негодование. «Боже, что за времена!» — пробормотал он. «Хамы пьют такой мед! Боже, ты видишь это и молчишь?» И с этими словами он откинул голову и осушил кружку до дна. Ободрившиеся тем временем мужики стали уже всей толпой просить его не делать им зла и отпустить их. С ними подошла и молодая Ксения, испуганная, дрожащая, со слезами на глазах, покрасневшая и прелестная, как зорька. Подойдя к пану Заглобе, она сложила руки и стала просить: «Помилуйте, пани!» И целовала желтый сапог пана Заглобы. Сердце шляхтича сразу растаяло, как воск, и, распустив кожаный пояс, он порылся в нем, достал последние червонцы, еще уцелевшие, из тех, которые дал ему князь, и сказал, обращаясь к Ксении: «Вот тебе! Благослови тебя Бог, как и всякую невинную душу!» От волнения он не мог сказать больше ни слова. Стройная, чернобровая Ксения напоминала ему княжну, которую Заглоба любил по-своему. Где она теперь, бедняжка? И хранят ли ее ангелы небесные? Подумал он и так расчувствовался, что готов был с каждым обниматься и брататься. А мужики, увидев его великодушие, стали кричать от радости, петь, толпиться около него и целовать его одежду. «Он добрый!» — повторяли в толпе. «Золотой лях! Червонца дает! Зла не делает! Добрый пан! На славу ему! На счастье!» Скрипач весь ходуном ходил, выделывая всякие коленца. У дударя глаза чуть на лоб не вылезли, у Довбыши руки уже уставали. Старый бондарь, до сих пор трусивший, выступил теперь вперед вместе с женой бондарихой и старой кузнечихой, матерью молодого, и стал кланяться в пояс пану Заглобе и приглашать его на свадебный пир на хутор, говоря, что он тем окажет им большую честь и принесет счастье новобрачным. Потом кланялся молодой и чернобровая Ксения, которая, несмотря на то, что была простая девушка, сразу поняла, что ее просьба значит больше всех. Шаферы кричали, что хутор совсем близко, что не придется даже сворачивать с дороги, что старый бондарь богат и выкатит бочку такого меда, какого свет не видал. Заглоба взглянул на своих солдат. Они шевелили усами, предвкушая выпивку и пляску, и только не смели просить его заехать. Но пан Заглоба сжалился над ними, и через несколько минут все уже ехали на хутор. Хутор действительно оказался недалеко. Старый бондарь был богатеем, а потому свадьба была шумная. Все подвыпили, а Заглоба так разошелся, что всюду был первым. Начались старинные свадебные обряды. Старые бабы увели Ксению в каморку и там заперлись с нею. Они пробыли там долго, а когда вышли, объявили всем, что молодица чиста, как голубка, как лилия. толпе начались радостные крики «На славу! На счастье!» Женщины начали хлопать в ладоши и кричать «А что они говорили мы?» А парни притопывали ногами, отплясывая с кружками меда, которые и выпивали на славу перед дверьми каморки. Плясал и пан Заглоба, отличив только свое шляхетское происхождение тем, что выпил перед дверьми каморки не кварту меду, а полгарнца. Потом бондарь с бондарихой и кузнечихой ввели в каморку молодого Дмитрия. А так как у него не было отца, то начали просить Заглобу быть его посаженным отцом. Тот согласился и пошел с другими. В избе немного утихло, и лишь солдаты, пившие на дворе перед хатой, шумели, кричали и стреляли из пистолетов. Но настоящее веселье и радость прорвались только тогда, когда родители снова появились в избе. Старый бондарь от радости обнимал кузнечиху, а парни подходили к бондарихе и кланялись ей в ноги. Бабы хвалили ее, что она так соблюла дочку. Под конец пан Заглоба пустился с ней в пляс. Они встали друг против друга. Он защелкал пальцами, пустился в пляску и так подскакивал и бил каблуками о пол, что от него летели щепки, и пот ручьями катился по лицу. За ними пошли в пляс и другие, кто в избе, кто на дворе. Бондарь выкатывал все новые и новые бочки меду. Наконец все хлынули на двор. Зажгли костры из сухих веток, так как была уже ночь. Веселье перешло в мертвецкое пьянство. Солдаты палили из мушкетов и пистолетов точно во время битвы. Пан Заглоба, красный, потный, еле держащийся на ногах, забыл, где он и что с ним. Он как в тумане видел какие-то лица, но если бы его даже на кол посадили, не смог бы ответить, кто это. Он помнил лишь то, что он на свадьбе. Но на чьей? Должно быть, с Кшетузского, с княжной. Мысль эта показалась ему наиболее вероподобной. И так укрепилась в его голове и исполнила его такой радости, что он кричал, как полоумный. «Виват!» И осушал все новые и новые бокалы. «За твое здоровье, брат! За здоровье нашего князя! За успех во всем! Дай Бог, чтоб минули эти бедствия для нашей отчизны!» Он залился слезами и, направившись к бочке, споткнулся о множество неподвижных тел, усеявших землю, как поле брани. «Боже!» — воскликнул Заглоба. «Нет уж больше молодцов в этой Речи Посполитой. Умеет пить один только Лащ да пан Заглоба. Остальные... Боже, боже!» Он печально поднял глаза к небу. Вдруг ему показалось, что звезды не сияют на небе золотыми точками, а будто дрожат, точно хотят оторваться. Другие кружатся. Третьи пляшут казачка. Это страшно удивило пана Заглобу, который произнес в изумлении. «Неужто во всей вселенной не пьян только я?» Но вдруг и земля, и звезды закружились в бешеном вихре пляски, и Заглоба растянулся во всю длину. Он вскоре заснул, и ему стали сниться страшные сны. Чудилось ему, будто какие-то чудовища уселись у него на груди, давят его и связывают ему руки и ноги. Он слышал крики и выстрелы. Какой-то яркий свет до боли резал ему глаза. Он хотел проснуться, открыть глаза, и не мог. Чувствовал, что с ним творится что-то небывалое, что голова его свешивается назад, точно его несут за руки и за ноги. Ему владел страх. Ему было скверно, очень скверно и тяжело. Мало-помалу возвращалось сознание, но странное дело, он чувствовал такую слабость, какой никогда в жизни не испытывал. Еще раз попробовал пошевельнуться, и когда это удалось, он окончательно проснулся и открыл глаза. Взор его встретил чьи-то глаза, которые жадно впились в него. Черные, как уголь, глаза эти смотрели на него так зловеще, что пан Заглоба, окончательно очнувшийся, подумал сначала, что на него смотрит сам дьявол. Он опять зажмурил глаза и быстро открыл их. А глаза смотрели на него с прежним упорством. Лицо показалось ему знакомым. Вдруг пан Заглоба вздрогнул, холодный пот выступил у него на лбу, по телу забегали мурашки. Он узнал лицо Богуна.